Глава 33. Огромные звезды ярко сияли на предутреннем небе. Одинокая женщина, то и дело озираясь, спешила к фьорду, туда, где были привязаны две маленькие лодки. Вокруг все было тихо, нигде ни души, и она, поежившись, плотнее завернулась в плащ. Поспешно отвязав рыбачье суденышко, она прыгнула в него, и лодка медленно отчалила от деревянных мостков. Женщина заработала веслами, направляясь к противоположному берегу. Замысел, осенивший ее этой ночью, казался слишком дерзким и опасным, но теперь уже поздно пытаться изменить решение. Женщина намеревалась добраться до поселения Боргсонов. Они наверняка посчитают ее своим врагом, когда узнают, где она живет. Однако она надеялась, что увесистый кошелек заставит их забыть об этом. Никто, кроме Боргсонов, не сможет привести ее план в исполнение. По крайней мере, женщина на это рассчитывала. Течение несло ее вперед. Не прошло и получаса, как женщина оказалась на другом берегу. Она лишь однажды была здесь, давно, когда оба рода связывали узы дружбы. Тогда она приезжала как гостья в дом Летема Боргсона на свадьбу его дочери с дальним родственником. Торжество было пышным и длилось почти месяц, и все люди на много миль вокруг собрались на пир. Но вспомнит ли она теперь дорогу в дом Боргсонов? Ведь прошло столько лет. Женщина направилась в сторону от фьорда, поеживаясь от холода. Широкий меховой капюшон надежно скрывал ее лицо. Нельзя, чтобы ее узнали. Тогда все может сорваться. Достаточно и того, что план не продуман во всех деталях. Кажется, до дома Боргсонов осталось не больше половины лиги. Женщина облегченно вздохнула. Но тут оказалось, что ей не придется идти пешком так далеко. Не успела она зайти в густую рощу, как к ней галопом подскакали два всадника, прижав огромными конями к стволу дерева. Оба громко смеялись над ее страхом. По хрупкой фигурке и тонким рукам они мгновенно распознали в ней женщину. Один из молодых людей спешился. Он был завернут в пушистые меха, делавшие и без того огромного мужчину настоящим гигантом. «Здесь девчонка! Так рано и совсем одна!» Должно быть, спешит на свидание к любовнику. Не стоит, крошка. Ты уже нашла двоих вместо одного. Уж мы-то тебя ублажим. Второй викинг по-прежнему сидел в седле. Он был не намного старше первого и выглядел таким же великаном. Губы его искривились в зловещей ухмылке. «Брось, Седрик!» — нетерпеливо пробормотал он, хотя в голосе не было раздражения. «Как тебя зовут, госпожа?» Наклонившись к женщине, спросил он. «Эдозинда». «Не знаю никого с таким именем», — заметил Седрик. «А ты, Арно?» «Нет». «Откуда ты, госпожа Эдозинда?» Женщина поколебалась, чувствуя, как безумно бьется сердце. «С того берега фьорда». «Ты из клана Хардрода?» Оба мужчины нахмурились. «Дальняя, очень дальняя родственница. Но если пришла с того берега, наверняка знаешь, что здесь ты нежеланная гостья», — воскликнул Арно. «Это измена, Арно», — воскликнул викинг помоложе. «Я же говорил тебе, уж слишком притихли эти хардерды. Они послали женщину, чтобы проникнуть в наши дома и убить нас во сне. Кто заподозрит ее?» «Клянусь, это неправда!» — вскрикнула женщина. «Никто не знает, что я отправилась сюда!» «Не лги, госпожа! Я Седрик Боргсон, третий сын Летема. Хьюг Хардрат убил моего брата, Эдгара. Если я почую обман и предательство, ты немедленно умрешь!» «Я не желаю вам зла!» — дрожа от страха, настаивала женщина. «И пришла без оружия. Тогда почему шляешься там, где не просят?» «Мне нужна ваша помощь». «Пытаешься одурачить нас?» — прошипел Седрик. «Нет, нет! Кроме вас мне не к кому обратиться, ведь я намереваюсь унизить Хардредов. А кто из их вассалов или родственников согласится на такое? Только Борксены в состоянии осуществить мой замысел». «От твоих слов разит ложью! Какой Хардрат решится предать людей своего рода?» — допытывался Арно. «Женщина? И такая, которая получит от этого большую выгоду. Давай выслушаем ее, Арно. Меня разбирает любопытство». «То, что я прошу сделать, не требует большего труда, и вам будет хорошо заплачено за это. Недавно Ансельм захватил кельтскую пленницу, красавицу с волосами цвета ночи и глазами, словно серый дым. Она стоит на моем пути, и я хочу убрать ее». «Убить?» «Мне все равно, что вы с ней сделаете, если поймаете», — отмахнулась женщина. «Можете удерживать у себя сколько захотите, если, конечно, она не сбежит, а уж этого долго ждать не придется. Коли пожелаете, продайте ее в дальние страны и получите еще один туго набитый кошель. А если вздумаете прикончить, ваше дело». «Но каким образом кража рабыни может повредить Хардредам?» — удивился Арно. «Ансельм отдал ее младшему сыну Гарику, и рабыня всего за несколько недель сумела приворожить его. Гарик не может жить без нее и будет в отчаянии, если она скроется». «Скроется?» В ответ раздалось злобное кудахтанье, отдаленно напоминающее смех. «Все именно так и подумают. Гарик обыщет небо и землю, чтобы отыскать девушку, но в конце концов оставит напрасные попытки. Однако если он решит, что ее увели силой, то не будет знать отдыха и сна, пока не добьется своего». «Мне почему-то кажется, что это ловушка», — пробормотал Арно. «Стоит пересечь фьорд, и мы наткнемся на засаду». «Знай ты Хардредов немного получше, давно бы понял, что они не из тех, кто унизится до обмана и хитростей. Они дерутся честно». «Это верно», — неохотно согласился Седрик. «Хьюг пришел к нам и вызвал брата на поединок. Драка была на равных». «Может, это и так?» — недоверчиво покачал головой Арно. «Но лучше обо всем рассказать твоему отцу. Он хорошо знаком с Хардредами. Глупо соглашаться на предложение этой бабы без ведома Летома». «Намекаешь, что я сам не вправе ничего решать?» — оскорбился Седрик. «Нет, конечно. Просто считаю, что неплохо бы получить совет мудрого человека. В конце концов, вот уже много лет между обеими семьями не было кровопролития, если не считать убийства нескольких ничего не стоящих коров и бродячих собак. Но эта ведьма может навлечь месть на наши головы». «Да, но и сделать нас гораздо богаче и без особого труда», — алчно усмехнулся Седрик. «Но рабыня», — настаивал Арно, — «как ты объяснишь ее присутствие здесь?» «Друг мой, ты опасаешься урагана, хотя на небе еще ни одной тучки. Подержим девчонку на твоей ферме, пока не решим, что с ней делать». Женщина шагнула ближе, с радостью заметив, что жадность приятелей перевесила подозрительность и осторожность. «Не стоит бояться ни мести, ни кровопролития», — заверила она. «Нужно только сделать так, чтобы всем показалось, будто рабыня сбежала. Таким образом и вы, и ваш род останутся вне подозрений, а вам достанется еще и вот это». Она показала мешочек с золотом. «Кроме того, сможете утешаться сознанием того, что причинили зло Хардредам и остались безнаказанными. Если дадите слово, что исполните мою просьбу, получите плату сейчас и больше никогда меня не увидите. Согласны?» Седрик, не советуясь больше с другом, кивнул. «Сначала скажи, как лучше осуществить план, а потом мы дадим слово». Женщина улыбнулась, уверенная в успехе задуманного.